«Начинаем!» — крикнул Консиани. «Береговая стража, девицы, вот поэта Дуга, Бянкина, Сидорова на середина, кавалеры Пота Дуга, Колесников, Митрохин в середина». «Нет, не так. Митрохин за Сидорова, Колесников за Бянкина. Раз, два, три. Какого черта?» Балетмейстер имел право и покруче выразиться. Не доставало двух фигурантов, не складывали, значит, две пары. Изругав пропавших Румянцева и Званцева, на чем свет стоит, балетмейстер стал разводить вторых танцоров и танцерок. Началась обычная репетиция, смыслом которой было запомнить фигуры и переходы по меловым линиям, чтобы никто никого не снес, не зашиб и не сбил с толку. Федька послушно выполняла все распоряжения, перебегала с места на место, поворачивалась и поднимала, как велено, руки. Танца сейчас от нее не требовалось. Рядом с ней бегал Васька бес, делая вид, будто вовсе ее не замечает. Два часа спустя балетмейстер всех распустил. Но впереди были еще репетиции, близилась премьера ямщиков на подставе. Безумно голодная, Федька побежала в уборную, но у самых дверей услышала: «Бянкина, стой!» К ней подошла Анюта Платова. «Слушай, Бянкина, помоги, Христа ради, я тебе хорошо заплачу». «А что такое?» — спросила Федька. «А то, ты же знаешь, где Румянцев прячется?» «Не знаю». «Ври больше, знаешь. Может, у твоей родни и сидит. Ты вот что, ты ему передай, что я и ему заплачу». «Да что такое?» «И никто не узнает, никакая полиция. Надобно, чтобы он с моим Красовецким сегодня же встретился». «На что?» «Пусть моему дураку растолкует, что его в ту ночь у меня не было. А то, вишь, мой-то ревновать вздумал. Да так рассердился, что знать меня больше не хочет». «Это скверно. Ну, куда уж сквернее. Бросит он меня, и все, пропала я. Федорушка, голубушка, коли я в чем перед тобой грешна, прости ты Бога ради. Хочешь, на коленки встану?» — взмолилась Анюта. «Ну, устрой так, чтобы Санька с моим дурнем встретились». «Да как я устрою, коли сама не знаю, где он?» «Знаешь?» «Не знаю». «Кто его и спрячет, коли не ты? А коли он перед моим поклянется, что его у меня не было? Мой-то остолоп уверен, что был, потому и прячется, чтобы меня не выдавать. Ну, Федорушка, я заплачу, ей-богу заплачу. Вот, перстенек возьми в задаток». «Да погоди ты со своим перстеньком!» — воскликнула Федька. «Ну, скажем, твой узнает, что в ту ночь Саньки у тебя не было. А все другие ночи? Ведь если он стал докапываться, то про все разузнал, понимаешь? Про другие это уж потом. Дай мне ему втолковать, что в ту ночь, когда Глашку удавили, я была одна. А когда он убедится, я и остальную телегу дерьма понемногу разгребу. Тут ведь и дураку ясно, данцерки без сплетен не живут». Федька задумалась. Деньги, которые обещала Анюта, могли быть больше денег, которые можно получить от Шапошникова. Однако история какая-то сомнительная, и веры Анюте нет. «Я вот те крест. Не знаю, где Санька», — сказала она. «Он должен сам меня отыскать. Мы так сговорились. А когда это будет, Бог его знает. Его уж третий день нет. Пора бы и появиться», — ответила Анюта. — А перстенек-то ты возьми, выручай. Ты мне пригодишься, я тебе пригожусь. На то мы стоим. Федька подумала и взяла задаток. Но сделала она это, чтобы Анюта хоть ненадолго оставила ее в покое. Сама же, перекусив, пошла искать Петрову. Дуня-то как раз вызывала у нее доверие, несмотря на свои странствия по начальственным постелям. Она была хорошей, опытной танцеркой, и в береговой страже судачили, будто в ней есть цыганская кровь. уж больно черна. Хотя фигуранты честно признали, коли эта цыганка позвала бы в постельку, несогласных не нашлось бы. Ну, теперь Красовецкому хоть Саньку приведи, хоть турецкого султана, сказала Дуня. Прок один. Он твердо решил от Платова избавиться. А ты почем знаешь? Есть у меня один обожатель. Рассказал. Он невесту высмотрел совсем молоденькую. 16 лет и с хорошим приданым. Коли будет умен, отдадут. Только Платовой не сказывай. Отчего? От того, что может понаделать дурачеств. Он, видать, собирался дать ей отступного, а тут эта история с покойной Глафирой. Ну, он и обрадовался, что деньги сбережет. Так что не жалится, нет. А будет Анютка колобродить, приедет с молодцами и все бриллианты заберет на подарки молодой жене. Так пусть бы она хоть сидела тихо. Она меня не послушает, ну и будет дура. Федька поняла, что рано она обрадовалась, и лучше бы вернуть перстенек. Мало ли какие возникнут интриги, лучше Саньку в них не впутывать. — А не знаешь ли, когда Степанову отпевают? — спросила она. — Не знаю. Да и никто из наших поди не узнает, — отвечала Дуня. — Ее же на съезжую отвезли. Там в холодной избе лежала. Вебер мне сегодня сказал, ее оттуда забрали, а кто забрал, неведомо. Откуда Вебер прознал? Ему начальство велело, он Ванюшку туда спосылал. Тоже ведь забота. Родни у Глафиры нет, матушка 2 года как померла, брат еще раньше уехал куда-то и пропал. Так что кому хоронить? Думали, нам придется? Может, брат объявился? Тогда бы Ванюшке сказали. Ясно же, что все дансеры и фигуранты на отпевание прийти захотят. И хористы, и оркестранты. А так, кто-то увез покойницу. И видно, что человек не из простых, коли позволили. Ты, матушка, лишних вопросов не задавай, — прикрикнула на Федьку Дуня. Я вижу, ты своему Саньке услужить хочешь, а не надобно. «Поняла?» «Поняла», — буркнула Федька. Найти Анюту, чтобы вернуть перстенек, не удалось. Дансерка сбежала. Федька в большой задумчивости пошла в уборную, где, по ее расчетам, никого не должно было быть, и обнаружила там рыдающую Малашу. Они были хорошими подружками, хотя Малаша моложе чуть ли не на 3 года. «Что еще стряслось?» — спросила Федька. «Васька изругал. С чего это? Не знаю. Я на него даже не глядела. Меня в пару с Гришкой поставили, мы фигуры учили. А Васька вообще в другом углу был. Федорушка, ну что делать? Я не могу больше». «Да забудь ты его. Он твоего ноготка не стоит. Дурак он и ругатель. Ничего больше», — запричитала Федька. «Ты красавица, ты в дансерке выйдешь. А он кто? Из дансеров фигуранты слетел? Ну на что он тебе нужен? Я жить без него не могу». «Так, Малашенька, он же по бабам избегался. Из него муж не получится. Он уж привык каждый раз с другой. У него с Натальей не вышло, она не дура. Так он на всех излится». В 20-й, наверное, раз объяснила Федька. «А ты бы лучше о Гришке подумала. Его хотят во вторые дансеры перевести. И ты ему нравишься. Ну, ей-богу, нравишься. Он говорит, ты с офицером жила. Да он тебя бросил. На что ты мне?» «Гришка? Васька! Ваську твоего скоро из театра поганой метлой выметут!» — закричала возмущенная Федька. «Чья бы корова мычала? Он-то с кем только не жил!» История с офицером была плачевная. Малашу, совсем еще девочку, которой предстояло через 2 месяца выпуститься из театральной школы, похитили шалые гвардейцы. Видимо, с ее согласия. Этого Федька не знала, потому что тогда еще с Малашей не дружила. Она с 1/2 года прожила в роскоши, В театр ее привозил модный экипаж, но родители любовника вмешались. Сосватали ему знатную невесту, и малаша вернулась домой. На прощание любовник подарил ей драгоценности, и оттого многие фигурантки малаше завидовали, а другие не могли простить ее красоту. Она отрастила светло-русую косу по пояс, могла бы и до подколенок, да такое сокровище танцевать бы помешало. Была круглолица, голубоглаза, от природы румяна, улыбчива и с округлостями весьма соблазнительными. После того офицера она никого к себе не подпускала, и вот угораздила дурочку влюбиться в Ваську. Кроме того, малаша была добра. Коли кому нужно взять в долг без отдачи, к ней шли. Она всех жалела, и потому ее репутация была немногим лучше, чем у придурковатого Бориски. И ему уже 30, а рожа вся в морщинах. Через 10 лет совсем как старый дед станет. А ты-то красавица, продолжала Федька. И вообще нигде не написано, чтобы нам замуж только за своих выходить. Просто мы в театре целыми днями сидим, белого света не видим. Я вот... Малаша знала, что Федька дома не ночует, живет у какого-то живописца, чтобы утром сидеть перед ним при нужном свете. Федька хотела было пообещать, что сведет ее с тем живописцем, чтобы познакомиться с другими нетанцевальными кавалерами, его приятелями, и осеклась. Что-то ей помешало дать это обещание. Возможно, страх за кроткую и доверчивую малашу. Вечером шла опера «Севильский цирюльник» господина Пайзиелла, в которой Анюта не имела танцевальной партии, а Федька — скромное место в шестерке испанских плюсунов и плесуней. Она решила, что отдаст перстенек на завтра, на утреннем уроке, и, отплясав положенное, стала собираться. У черного входа она увидела Ваську беса, расхристанного и, видать, успевшего приложиться к штофу хлебного вина. Ей даже стало жаль, что малаша, задержавшаяся наверху, не видит его таким распрекрасным. «Что ты на меня уставилась? На черта ты мне сдалась!» — крикнул Васька. «Мы с Петром Петровичем сейчас поедем!» «Дурак!» — преспокойно ответила Федька и подождала, пока Федька с Петрушкой уедут на извозчичьих санях куда-то в сторону Пряжки. Там при предельных амбарах жило немало женщин, готовых за скромные деньги на разнообразные услуги. Федька пошла было на площадь, где ждали ездоков-извозчики, да остановилась. Вспомнила, как минувшей ночью за ней неведомо для чего гонялся Васька. В театре полагает, будто она знает, где прячется Румянцев, и с той же Анюты станется приставить к ней соглядатая. А это ни к чему. Федька решила повторить свой вчерашний подвиг и отвязаться от лазутчика на льду Екатерининской канавы. Она уже в известном месте съехала вниз, пошла вдоль канавы. Никто за ней вроде бы не увязался. И тогда она обрадовалась, но ненадолго. Соглядатай мог оказаться умнее, чем ей казалось. Понять ее маневр и побежать вдоль канавы поверху, наблюдая за ней и выжидая, пока она поднимется наверх на противоположном берегу. С другой стороны, соглядатая могло и вовсе не быть. То, что она слышала скрип шагов по свежевыпавшему снегу, на сей раз ничего не обозначало. По улице одновременно с ней шли другие люди, ведь она освободилась довольно рано, в такое время, когда добродетельные мещане еще не лежат в кроватях и на лавках. Обдумав все это, Федька повторила вчерашний фокус, выбралась на тот же берег, откуда отправилась в путь, и пошла обратно к театру. Это был крюк немалый, и луна — не самый подходящий фонарь для ночных странствий, но Федька лишь однажды поскользнулась так, что чуть не шлепнулась. Она увидела то, чего видеть не хотела бы, и лунного света как раз хватило, чтобы заметить три цепочки следов. Кто-то подошел к месту спуска, потоптался там, но вниз не поехал и вернулся обратно, туда, где улица была растоптана. Первая цепочка была от Федькиных валенок, вторая и третья принадлежали незнакомцу, и не нужно было пресловутых семи пядей во лбу, чтобы опознать в нем танцовщика. Широкие ямки от валенок глядели носами в стороны. Вряд ли кто-то из здешних мещан нарочно воспитал в себе балетную выворотную поступь. «Так», — сказала Федька. Она видела, как Васька с Петрушкой укатили, горланя невообразимую похобень. Стало быть, вчера Васька не солгал. Стало быть, искренне хотел помочь от того, что ненавидит доносчиков. Могло ли быть такое диво в береговой страже? Тот, кто вторую ночь подряд выслеживал Федьку, решил не показываться ей на глаза и ушел во свояси. Но кто и для чего? Только ли за тем, чтобы открыть убежище Румянцева и доложить начальству? «Так», — повторила она, усердно размышляя, «это мог быть некий доносчик, имевший только эту цель и никакой более. Это мог быть человек, посланный Анютой, хотя вряд ли. Вчера ей еще не нужно было срочно мириться с откупщиком. Это могли быть вообще два разных человека. Вчера доносчик, сегодня Анютин соглядатай. И самое скверное, это могло быть как-то связано с убийством. Неведомо, где был Санька в ту ночь. Может, что-то видел, что-то понял. И теперь сообщник убийцы или даже сам убийца хочет до него добраться». Федька подняла голову и увидела среди голых ветвей большую оловянную луну, которая словно бы свила себе гнездо и устраивается там на ночлег. Только луне Федька и могла задать вопросы. Она-то видела, кто крался, позабыв о своей танцевальной походке. Больше обратиться не к кому. Она росла сиротой. Мать умерла вскоре после ее рождения. Федьку сперва растили дед с бабкой, но бабка не на шутку разболелась, и девочку отвезли в Москву к какой-то бездетной тетке, женщине доброй, хотя и удивительно бестолковой. Потом, когда ей было уже лет 8, ее вернули в Санкт-Петербург и взяли в дом брата ее отца. Они оба служили в фигурантах, Антон и Иван Бянкины. Потому-то Федька и попала в танцевальную школу. А вскоре после этого спьяну упал на улице зимней ночью и замерз насмерть отец. Дядя после того прожил недолго, а его вдова, выходив лежавший в оспе Федьку, сочла свой долг исполненным, вышла замуж за пожилого чиновника и уехала с ним в Калугу. Вот разве что покойный дед с ней возился, тот, что оставил полдома и кучу старинных книг. Летом Федька у него живмя жила, да и в прочее время часто прибегала и оставалась ночевать. Дед когда-то служил музыкантом и любил потолковать о высоком искусстве. Книги хранились на Васильевском острове у давнего его приятеля Устина Карповича. Тот был старик разумный, да хворый, тоже не защитник. «Нет», — сказала Федька, — «если Саньке угрожает опасность, она даст круг в сотню верст, до самого Кронштадта по льду врагов доведет, а любимого не выдаст. Вот только бегать по льду невелика наука. А с кем бы посоветоваться? Дуня к ней благоволит, но если речь зайдет об убийце, который выслеживает Саньку, убийца она, скорее всего, испугается. А как же быть?» Федька петляла битых полтора часа, дважды выходила на Невский, наконец оказалась у Шапошникова, уверенная, что следы запутала основательно. Ее впустил, как обычно, Григорий Фомич. Поворчал, ушел, через полчаса принес кувшин с горячей водой и медный таз. Это было кстати. Федька еще спросила мыло, мочалку и быстренько вымылась на сон грядущий, чтобы не успел остыть чай в кружке, к которому полагался пирог с грибами. Потом она легла, вытянулась, закрыла глаза, но сон не шел. Зато началась беседа с незримым Санькой. «Я тебя не выдам», — мысленно говорила Федька. «Я все сделаю. Я пойму, кто за мной ходит, и деньги заработаю, и с девками договорюсь, чтобы тебе оправдаться. Все для тебя сделаю, все, и ты поймешь. И я скажу вслух, наберусь мужества и скажу: люблю, люблю, люблю». И все вмиг переменится. От таких мыслей вместо сна приходит хмельное настроение. Хочется ощутить связь между двумя сердцами чуть ли не как струну, которую можно подергать, и послать сигнал, блик света, долгую ноту и получить обратно. Федька маялась, маялась, и вдруг открыла способ дать знать о себе любимому. Она прокралась в гостиную, где стояли клавикорды, и одной рукой наиграла мелодию того самого танца, дуэта Прометея и Пандоры. Мелодия родилась сразу и без ошибок. Федька поняла, что она полетела к Румянцеву, что прилетела, что прикоснулась, и тогда лишь смогла заснуть счастливым, невзирая ни на что, сном.